Глава 108. Вместе с коллегами Стейси осветила фонарем центр помещения. Три луча остановились на фигуре замершего на месте мальчика. «Не двигайся», — велел Доусон, направляя луч фонаря вниз. Доски настила разошлись, и ребенок стоял на узеньком деревянном брусе в самом центре помещения. Полицейские взбирались по крайней мере 4 минуты, и мимо них ничего не пролетало. Вуд не знала, сколько уже времени мальчик балансирует на этом единственном брусе, но понимала, что долго дерево не выдержит. «Не шевелись, Джеффри», — еще раз повторил Кевин. «Ладно», — заикаясь, произнес школьник, вцепившийся в язык колокола. Стейси знала, что если брус, на котором стоял подросток, сломается, то повиснуть на языке Пигот не сможет. Там, где она стояла, настил, проходивший вдоль окружности башни, казался крепким и надежным, но от Джеффри их отделяли добрых 5 футов пустоты, образовавшейся после обрушения части покрытия. «Помогите», — прошептал мальчик. Услышав его полный ужаса голос, констебль словно ощутила удар в живот. «Старайся не шевелиться», — посоветовал Кевин спокойным голосом. «Обещаю ему, спустим тебя вниз». Стейси восхитилась хладнокровием, звучавшим в голосе ее коллеги, в то время как сама она прекрасно видела, что дотянуться до Джеффри не было никакой возможности. Каждый шаг был угрозой для жизни как школьника, так и их собственной. Брайант уже звонил пожарным, но констебль понимала, что те не успеют, если только машина не прячется за ближайшим углом. «Осмотритесь вокруг», — сказал Кевин. «Ищите все, что может нам помочь». Он направил луч своего фонаря на стену. Три луча больше не освещали подростка, но Доусон продолжал говорить с ним, стараясь поддержать. «Все в порядке, Джеффри, мы скоро тебя вытащим. Только не шевелись». Брайан закончил говорить с пожарными. «Я позвоню в школу и...» «Нет», — резко ответил Кевин. «Не хватало нам только толпы, взбирающейся по этим ступеням. Без аудитории мы точно обойдемся». Брайан согласно кивнул и стал оглядываться по сторонам в поисках чего-нибудь, что могло им помочь. Стараясь не двигаться, Стейси поочередно осветила лучом своего фонаря все 4 стены. В 2 из них были прорезаны арки, сквозь которые в помещение поступал прохладный ночной воздух. На некоторых камнях в луче ее фонаря появились нацарапанные инициалы, но она так и не увидела ничего, что позволило бы дотянуться до мальчика. Хотя, даже если бы они что-то нашли, было слишком рискованно позволить Пиготу попытаться слезть с бруса. «Веревка!» — неожиданно произнес Кевин. «Джеффри, если я тебе ее брошу, как думаешь, ты сможешь ее поймать?» «Я попытаюсь», — прошептал парень. Доусон раскачал толстую веревку и толкнул ее в сторону ребенка. К сожалению, сила его броска оказалась недостаточной для того, чтобы веревка достигла центра помещения. Для этого ей не хватило добрых 2 футов. Кевин схватил ее и попробовал еще раз. Но, несмотря на то, что на этот раз он приложил все свои силы, веревка оказалась слишком легкой, чтобы набрать необходимую инерцию. Вновь, не долетев до ребенка 2 футов, она вернулась к сержанту. «Дерьмо», — сказал Доусон. Стейси увидела, как глаза мальчика наполняются страхом. «Все хорошо, Джеффри», — подбодрил его Кевин и добавил, посмотрев на своих коллег. «У меня есть идея. Я попытаюсь подойти поближе». «Нет, Кев!» — воскликнула констебль. «Не дури, Доусон», — подал голос Брайант. Подняв руку, сержант заставил их замолчать. «Если буду двигаться медленно, держась за веревку, я смогу прощупать доски настила. Если что-то затрещит, я всегда успею отпрыгнуть назад». «Кев, нет!» — вновь запротестовала Стейси. Сержант собирался намеренно усилить давление на поврежденную часть настила. При этом он не мог знать, какие из половиц ослаблены и какой вес они способны выдержать. Кевин посмотрел девушке прямо в глаза. «Я должен это сделать, Стейс», — сказал он. Констебль покачала головой, хотя и понимала, что с каждым мгновением нагрузка на единственный брус, на котором стоял ребенок, растет. Он мог лопнуть в любую секунду. «Не будь идиотом», — сказал Брайант. «Если у вас есть что предложить мне взамен, то я готов вас выслушать», — отозвался Доусон, снимая куртку и ботинки. Покачав головой, его коллега промолчал. Кевин сделал глубокий вдох, схватился за веревку и сделал первый осторожный шаг. Ничего не произошло. Еще один шаг, опять ничего. Когда он сделал 3-й, Стейси поняла, что он не дышит. Сержант сделал 4-й шаг. Он был похож на человека, приближающегося к полынье во льду. Еще один. Треск. Доусон был всего в метре от цели. Еще два шага. «Кев», — прошептала Стейси. Еще один шаг. Громкий треск. И еще один. Доски настила под ногой полицейского исчезли. Джеффри схватился за веревку, а половицы продолжали сыпаться вниз. Вуд и Брайант дернулись вперед. «Назад, Стейси!» — одернул девушку Кевин. То, что он сделал, еще больше ослабило крепление настила. Его коллеги были в безопасности, только когда стояли вплотную к стене. Дотянуться до Доусона констебль не смогла бы. «Держись крепче, Джеффри!» — раздался голос Кевина у них над головами. Теперь и полицейский, и мальчик висели на одной веревке. «Только не разжимай руки!» «Ладно», — заикаясь, ответил Пиггот. «А теперь мне нужна твоя помощь, чтобы раскачать веревку. Ты понял меня, парень?» — спросил Кевин. «Вдвоем мы сможем это сделать». «Понял», — отважно ответил Джеффри, хотя Стейси ощущала охвативший его ужас. «Мы должны целиться в моего коллегу, вон там. И когда подлетим достаточно близко к нему, он тебя схватит. Ты понял?» Подросток кивнул. «А потом, на следующем подлете, он схватит меня, так?» Доусон посмотрел на Брайанта, чтобы убедиться, что тот понял его план. Коллега посмотрел ему в глаза и молча кивнул. «Начали, Джеффри», — сказал Доусон. Они оба принялись синхронно раскачиваться на веревке, и та стала понемногу двигаться вперед-назад. «Сильнее!» — велел Кевин. Лучом своего фонаря Стейси проследила веревку до самой крыши. В том месте, где она была привязана к металлическому кольцу, ее пряди истерлись. Сердце констебля ушло в пятки. «Кев, прекрати!» — сказала она, глядя вверх. Доусон не стал следить за ее взглядом, потому что и так уже все знал. Он успел увидеть, что происходит с веревкой. «Раскачивай, Джеффри!» — повторил он. «Кев, нет!» — закричала Вуд. Она видела, как на глазах у нее рвутся волокна. «Стойте!» — повторила Стейси. Брайант проследил за ее взглядом и стал белым, как бумага. «Остановись, Доусон!» — крикнул он, увидев трущуюся веревку. «Качай, Джеффри!» — велел Кевин, увеличивая усилия. Подняв голову, он встретился взглядом с полным ужаса глазами Брайанта. «Готовься поймать его!» «Доусон, кончай!» Его товарищ не смог скрыть дрожь в голосе. «Готовься!» — повторил раскачивающийся на веревке сержант. На следующем взмахе они почти достали Брайанта, изо всех сил вытянувшего руки в их сторону. Стейси вновь посмотрела на веревку. Теперь та держалась всего на нескольких прядях. Вес Доусона и Джеффри с каждой секундой ослаблял ее. «Давай!» — проговорил Кевин, делая нечеловеческое усилие. Веревка качнулась еще раз, и Брайант, схватив подростка за куртку, оттащил его в безопасное место. Затем маятник качнулся в противоположную сторону. «Ну, еще один раз. Всего один!» — взмолилась Стейси в тот момент, когда Доусон удалился от них. «Если волокна выдержат, они схватят его». Оторвав взгляд от веревки, констебль теперь смотрела лишь на своего коллегу и друга. Достигнув высшей точки на противоположной стороне, веревка на мгновение замерла. Вуд, не отрываясь, смотрела Кевину прямо в глаза. Он одарил ее своей ленивой наглой улыбочкой и начал движение в ее сторону. «Кев!» — произнесла Стейси, но звук ее голоса заглушил хлопок лопнувшей веревки, которая в конце концов не выдержала. Кевин исчез из виду.